Эпилог. Story ain't over. Когда я, наконец, снова открываю глаза, то сначала радуюсь, конечно же, что все-таки их снова открываю. А потом радуюсь еще раз, потому что вижу над собой не что-нибудь подозрительное, а очень даже знакомый потолок с очень даже знакомыми красивыми узорами. Это, если никто не шутит с моей вменяемостью, та самая частная клиника, где меня обычно собирают из запчастей обратно. Чувствую я себя достаточно неплохо. Или же, может быть, мне всадили конскую дозу обезболивания, так как я почти не ощущаю себя ни в одном месте. Второе предположение кажется мне похожим на правду. Голова как колокол, пустая и гудит, хоть и не болит. И малейшее прикосновение к псионической энергии вызывает оборванные неврологические сигналы. Видимо, опять перестарался. Ради пробы я поднимаю руку, разглядываю ее. Она цела, двигается и выглядит нормально. Даже ободрашек особо нет. И почти сразу же в поле моего зрения появляется серьезное, собранное, темное лицо, неуловимо напоминающее элитный гоночный каток для льда. Однако же это не доктор Дар, потому что лицо для начала снабжено волосами, а мой драгоценный хирург бреется наголо. А потом эти волосы белые. И такие я бы точно запомнил, потому что маворсы очень болезненно относятся к детишкам с таким колером. Считают их вестниками зла и все такое. Так что нет, беловолосого маворса я бы точно срисовал, если бы видел когда-то раньше. «Привет», — пробно говорю я. «Привет, Геллернхорн». «У меня есть догадка», — и я закрываю глаза. «Повтори». «Привет, Геллернхорн». И вот так голос я узнаю, как ни странно. Снова смотрю на него, поворачивая через силу голову, уже с новым осознанием. А он немного отодвигается, так что в кадр теперь влезает больше. Не только лицо, но и идеально сидящее, явно на заказ сшитое пальто с яркой булавкой на лацкане, неприлично дорогая рубашка. Его руки, сложенные на коленях, кажутся мне странными, пока до меня не доходит, что он в тонких перчатках, почти того же цвета, что его собственная темная кожа, но все-таки в перчатках. «Ты Кода?» «Что же меня выдало?» — с сарказмом спрашивает он. «Неужели попытки помочь с расследованием?» «Ты нас сыграл, разве не так?» — спрашиваю я. Наверняка все камеры смотрят в другую сторону, и связь врач-пациент выключена. Но даже если у меня нет шансов поймать его, может, я могу получить какие-то ответы? Однако все это не значит, что я не попытаюсь. «Сыграл?» Он внезапно зубасто улыбается и от этого выглядит совершенно не маворсом. «Понравилось?» «Не очень. Кроме того, я не слишком люблю, когда меня используют. Я не понял, зачем, и не до конца понял, как». «Да все ты понял. Давай, предположи». «Ты работал на фонд, отмывал им деньги, используя ворованные данные и счета. Однако кражу денег из банков Альянса они не заказывали и, вероятно, были в недоумении и бешенстве, когда ты вывалил на них 5 миллиардов. Он улыбается, как довольный кот, только вибрис не хватает. «Да, бесились на отлично». «И зачем ты это сделал? Просто чтобы позлить?» «Частично». «Сомневаюсь, чтобы это было основной причиной». «У тебя когда-нибудь было такое, что обстоятельства казались тебе невероятно несправедливыми, но сделать сам ты с ними ничего не можешь, и приходится приспосабливаться?» «Было, соглашаюсь я, потому что такое случалось не только тогда, когда я был вынужден смиряться с последствиями своей травмы, но и вот совсем недавно, когда Тир наотрез отказался выдать нам изрядно наследивших у нас глав фонда. Буквально только что такое было». «Тогда ты понимаешь», — едва заметно кивает Кода, щуря свои волчьи глаза. «Пока это была просто отмывка денег, это работа. Это ерунда — обводить вокруг пальца тупых и жадных налоговиков и финансистов. Скорее, подвиг. Я долго понятия не имел, что это за деньги, откуда, зачем, и меня это устраивало. И устраивало бы дальше. Но что-то случилось. Догадаешься? Я перебираю в голове все известные мне факты и делаю обоснованное предположение. Случилась Садора, которую стопнули на Урадре, и тебя попросили обеспечить доступ к кораблю на карантине, чтобы протащить контрабанду. Точно. Я смотрел за ними, и этот спрут начал прямо там блевать пакетами с наркотой. И тебя это так травмировало? Я не уверен, тяну ли я время, чтобы кто-то, может, успел заметить вмешательство в приборы или систему безопасности и прийти меня проверить, или же просто разговариваю с ним. Меня травмировало то, что это наркотики. И я сделал то, что не следовало делать. Выяснил, откуда деньги. И оказалось, что оттуда. И ты настолько принципиален, что решил их всех сдать. Вернее, подставить под нас. Я попытался сначала навести на них полицию, но никто не стал копать достаточно глубоко, и все заглохло. Мне нужно было что-то, кто-то, кто это все размотает, и кого станут слушать, даже если правда будет неудобной. Ты был идеальным кандидатом. Я? Не Кин? Уточняю я. Кинслеер не спасал Тира и не обладает какими-либо связями вне Тайрены. Это тут он почти бог. А выйдя на орбиту, и все его влияния иссякают. Мне нужен был более универсальный инструмент. И ты использовал меня. А ты использовал всех остальных. Кстати, неплохо использовал. Могу поаплодировать. Спасибо, не стоит. И я даже сожалею, что ты пострадал из-за этого расследования. Это не входило в план. Но вообще-то ты сам виноват. Надо было быть осторожней. Я хмыкаю. Как это все знакомо. Конечно, нам очень жаль, что ты не будешь ходить, Иль. Но тебе стоило проявить больше осторожности. Тебя ж предупреждали, что это опасная операция. Дважды. Дважды. Спокойно соглашается он. Чем, кстати, все закончилось? Не могу сказать точно. Спроси у своих. Ты внезапно проявился в этой больнице, а Гарун, Хастингс и Лолан Рен объявлены в розыск в созвездии, как предположительно похищенные. Тир Орле рвет и мечет, но расследование пока что указывает на Сонм, а не на Альянс. Полагаю, это твоя работа. Я делаю вид, что не слышу таких инкриминирующих предположений, но я доволен. В самом деле доволен. Если эти господа пропали, значит, как минимум до них добрались, несмотря на мою отключку. Осталось только выяснить, все ли участники спецоперации целыми вернулись домой. Но я могу выяснить это и чуть позже. Не спрашивать же у Коды в самом деле. Мы все еще не закрыли дело о взломе систем безопасности министерства и краже 5 миллиардов, говорю я вместо этого. Удачи, щурится он. Тут она вам потребуется. И ты все-таки украл те деньги, которые должен был перевести в последнем задании. Я прав? Это был налог? На восстановление справедливости, косвенно признает мое предположение он. Не хочешь вместо этого поработать на министерство, случайно? Я? На правительство? Отчитываться за каждый чих, копаться в мусоре за другими хакерами? Не смеши. Зато тут стабильная зарплата и соцпакет. Соцпакет? Не стоит недооценивать соцпакет. Посмотрим, что ты будешь думать про это лет через 100. Вот лет через 100 и спрашивай. Мы поймаем тебя быстрее. Сначала найдите себе нормального хакера, детишки, ухмыляется он. И зачем ты вообще приходил на самом деле? Наверное, сказать спасибо за хорошо сыгранную партию и извиниться за очевидные, но непредвиденные последствия. Он неопределенно взмахивает рукой вокруг. Ты оказался умнее, чем я надеялся. Хитрее. И куда лучшим бойцом, учитывая все обстоятельства. Но я как-то вообще не рассчитывал, что ты будешь сам лезть во все перестрелки. Я кривлюсь. Нет, это, конечно, мое тайное оружие, неожиданность. Но каждый раз почему-то как-то неприятно осознавать, что твоя предполагаемая беспомощность фигурирует в чужих расчетах. Собственно, мне бы пригодился надежный парень, знающий, с какой стороны держать бластер. Не заинтересован? Я предпочитаю соцпакет. Спрошу тебя через 100 лет. Договорились. Он протягивает мне руку для пожатия, и я медлю. Ты же в курсе, что я телепат. Не боишься, что прочитаю? Я также в курсе, что сейчас ты не можешь дотянуться даже до края кровати, потому что тебя шарахнуло псионической пушкой. Справедливо. Я пожимаю его руку и отпускаю, потому что в самом деле он правильно все рассчитал. Сейчас я слабее котенка. Он тоже знает, что я знаю. И от этого на его лице господствует самодовольное, упрямое выражение, которое я могу прочитать, даже несмотря на его маврские черты. Он протягивает руку в изголовье моего больничного одра, берет оттуда роскошную полированную трость, которая там, видимо, была припаркована на время беседы, достойный аксессуар к образу, ничего не скажешь. Поднимается на ноги и, самую малость прихрамывая, идет к выходу. «И тут я, разорви меня, великая алхимия, его узнаю. Лангда!» — окликаю его я, и он оборачивается. «Так это ты был?» «А ты только меня узнал!» «Кажется, я все-таки умудрился его удивить. А я-то боялся, что ты меня опознаешь и придешь громить кофейню. Ну ты и девочка с Давоса!» Я бессильно смеюсь, и он, прежде чем идти дальше, тоже усмехается. «Эй, Кода!» Снова окликаю я его, и он снова чуть оборачивается. «Я тебя все равно поймаю». «Давай, попробуй, Гильдернхорн». Кнопка связи с врачом срабатывает только через 10 минут после его ухода. «Ну, в самом деле, а если бы мне стало плохо за это время? Никакого уважения к поверженному противнику». А пока это именно поражение, потому что он даже не обыграл нас вчистую. Он сыграл нас и сыграл нами. Как бы ни паршиво было это признавать. Зато на мой вызов торопливым летящим шагом прибыл не только доктор Дар, но и целая орава встревоженных лиц. Меня это все ужасно возмущает. Вот все они тут, а Кода приперся как к себе домой и ушел точно так же, и никто даже ухом не повел. «Наконец ты очнулся», — поприветствовал меня доктор Дар, присаживаясь на подвинутый Кодой стул и назойливо проверяя мне склеры, нос и гортань. «Очнулся уже давно, но кто-то, не будем показывать пальцами, взломал вашу информационную систему». «Чего-чего?» — выглянул у доктора из-за плеча Кин. Его роста как раз хватило для этого, потому что доктор Дар, как и все маворсы, длинный как жердь. Впрочем, Диса еще выше. Рядом с той же Нери Кин вообще выглядит ребенком. «То, что тут был Кода, а вы проморгали». «Ты шутишь?» «Нет, не шучу». «У него галлюцинации?» — спросила Дипика у доктора Дара крайне озабоченно. «Такое может быть от того, что в него из этой пушки попало?» «Может», — тревожно ответил тот, но на всякий случай вывел на терминал, запросив с пульта запись из моей палаты. «И где тут твой Кода? Это вот 15 минут назад, а вот 20, а вот перед нашим появлением». На записи, конечно же, ничего. «Только он тут был, не соглашаюсь я. Он подменил запись, вот и все. Покадрово посмотри». «Он бредит?» «Нет», — с сомнением ответил Дар. «Он просто такой». «Покадрово посмотрите», — повторяю я. «Там видно склейку. Лежу-лежу, потом бац, руки по-другому лежат». Доктор Дар сдался и, чтобы не спорить, запустил видео в замедленном режиме, и они все прилипли к экрану, пытаясь рассмотреть. «Ну да», — признала Дип с сомнением. «Либо запись лагнула, либо заменена». «Нам жизненно необходим хакер, хотя бы уровня Свифта». Печально подытоживаю я. «Теперь верите?» «Ладно, допустим, он тут был. А зачем? Что ему надо было?» «Он тебе не повредил?» переспросила более заботливая Дип. «Только моему самолюбию. Он приходил поговорить. Обсудить тот факт, как красиво он подставил своих бывших подельников под нас, этой операцией с банками». «То есть он делает вид, что он такой благородный разбойник?» «Не такой уж благородный. Про свой карман он не забыл. Те деньги, помните, которые сначала исчезли, потом появились? Он фактически признал, что присвоил их». «С учетом того, что деньги банкам возвращены, получается, он обворовал фонд, а их претензии вряд ли будут рассматриваться». «Хитрая скотина», — одобрительно сказал Кин. но его все равно надо будет поймать». «Я примерно это ему и сказал, но он не впечатлился. Кстати, чем все закончилось на карте? И чем меня так шарахнуло?» «Новой разработкой созвездия, которой им теперь не видать, потому что Хастингса уволокли твои дисы, а опытный образец мы забрали себе». «И что это было?» «Видимо, слухи про опыты с псионическими возможностями были правдивы. Это псионическая пушка, основанная на экстрагированных тканях мозга телепатов». «Это даже звучит ужасно противно. И мы что, планируем это использовать?» «Мы не планируем. Мы сдали это Кальбейну неофициально, и он неофициально это забрал. Так что дальше о судьбе этой адской машины можешь узнать от него, но ее эффективность ограничена, что ты уже успешно доказал». «Нет, в порядке?» «Да. Заряд ударил в тебя, ты его отразил. Пушка перегрелась и остановилась, и Нет там прошелся как танк». «Я вообще не уверен, что Хастингс выживет, потому что это он стрелял. А Нет это принял уж очень персонально». «Узнаю старого доброго фонарщика. А дальше?» «Что дальше? Всех повязали, дисы взяли пленников, Нет тебя и огородами ушли обратно к кораблю. В полете тобой занимался тот стрёмный старый Фейри, который был с дисами. Он, кстати, сразу сказал, что ты в норме, просто надо отдохнуть. А Дар сперва паниковал». «Я не паниковал, я принимал срочные меры». Не согласился тот. «Кстати, раз уж мы про срочные меры. Физиономия нашего доброго капитана показалась мне какой-то знакомой. Я потом проверил, он в розыске за космический разбой. Тебя это не смущает?» «Совершенно нет. Меня не волнует, кого там дисы на хвосте приволокли». «Помнится, как-то ты говорил мне, что среди твоих друзей есть космический пират». «Возможно, и говорил, соглашаюсь я». «Кажется... я очень хочу посмотреть на эту твою стену славы, о которой рассказывала Нери», — хихикнула Дип. «Наверное, там половина рожь из списка самых разыскиваемых преступников». «А я вот уже не хочу вам ее показывать», — мстительно отвечаю я. «Впрочем, я, конечно, не всерьез. В конце концов, физиономии Кина и Дип тоже там. А даже если там и затесалась пара межгалактических пиратов, так что делать? Наверняка им тоже не нравится находиться рядом, например, с Кальбейном». «Ладно, вызывай Лада», — вздохнул Кин. «Раз уж тут очередной взлом имени Святого Коды, будем пытаться поймать его». «Это уже становится какой-то дурацкой традицией», — хмыкнула Дип. «Надо же чем-то заменять традицию приносить кофе», — вставляю я. «Раз уж с ней точно пора завязывать». «А что не так с кофе?» «То, что Кода полгода варил нам кофе, вот что, своей собственной персоной. Именно так он и оставил свое управляющее устройство в министерстве». «Погоди, тот парень в кофейне?» «Именно. Но...» «Даже не спрашивай. Вероятно, придется покупать кофемашину и варить кофе самим». «Наверное, это будет самый безопасный вариант». «Главное, чтобы Кода предварительно не сунул жучок в эту самую кофемашину. Иначе она поработит мир, пока мы будем доливать молоко». «Давайте мы Кальбейну только этого всего не скажем», — предложила Дип. «Научиться варить кофе и поймать Коду. Чем не прекрасный план на ближайшее будущее?»